чарующий небесный уголок. Сиянием звездным вся озарена, раскинулась на запад и восток. Сады благоухая там цветут, струится нежными волнами аромат. Хрустальные потоки рек текут, дубравы изумрудные шумят. И вечный день не гаснет никогда над этой удивительной страной. Там радость поселилась навсегда, блаженство мира, счастье и покой. Но путь далек и труден в ту страну, над пропастью неверия и невзгод, где море гонит за волной волну житейских испытаний и забот, где смерчи грехоносные ревут, врываясь в похотливые сердца, где правду в дикой ненависти бьют до самого последнего конца. Таким путем прошел Иисус Христос, страдая телом и душой томясь, Он в жертву на кресте себя принес. До смерти пред Отцом Своим смирясь, и смерти смерть навеки сокрушив, Он путь открыл в желанную страну для тех, кто, как и Он, себя смирил.